Волк, словно почувствовав наше возрожденное сопротивление, приседает на задние лапы. Концентрация ки вокруг него увеличивается. Его неподвижное в этот момент тело начинает растворяться. Грозовые тучи продолжают метать в нас фиолетовые молнии. Мы постоянно двигаемся, не останавливаясь ни на секунду. Там, куда попадают снаряды, плавится не только снег, но и твердая горная порода под ним. Массивное же чудовище исчезает и в один миг преодолевает расстояние до меня, обрушивает передние лапы, словно падение звезды, только не огненно-желтый, а сумрачный, почти черный. От его приземления образуется небольшой кратер. Пропитанная первобытной энергией горная порода вперемешку с землей идет небольшой волной и восстает вокруг нас гребнем. Меня отбрасывает прочь, и в следующий миг волк опять рядом со мной, почти смыкая свою пасть на моей голове. Длани асуры вырываются из-за моей спины естественным продолжением тела. Я даже вижу что-то вроде янтарного каркаса на своей грудной клетке и плечах. Уже три пары эфемерных рук хватают верхнюю и нижнюю челюсть. Мы недолго противостоим друг другу. Волк волочит меня по снегу, прочерчивая глубокую борозду. В спину ему обрушивается пламя и летит сразу несколько огненных фамильеров. Однако из туч вырываются молнии и не дают прервать наш поединок, одного за другим поражая призванных помощников Кару. Мне удается поймать обе челюсти, корни оплетают ноги, давая больше устойчивости. Ки бежит по телу, разгоняя кровь и распаляя жар. От края арены стелится пламя, окутывая меня огненным саваном. Напрягаю руки, мышцы спины трещат от натуги. Резкий рывок, на миг отрываю удивленного волка от земли. Вижу шок в его застывших глазах и с силой впечатываю противника в острый гребень. Его туша с повизгиванием сносит каменную стену, однако зверь тут же подскакивает и вновь бросается на меня. Кару огибает монстра и заходит мне за спину. Она не прекращает посылать снаряды один за другим, которые взмывают в воздух и бьют врага сверху с разных направлений. Однако это лишь немного мешает волку. Основную же энергию моя напарница направляет на меня. Дружественное пламя концентрируется и вливается в длани асуры, делая их гораздо опаснее. Хищник совершает сразу несколько резких прыжков, пытаясь достать Кару, смещая фокус с меня. Однако я защищаю ее, встретив чудище мощными ударами. Сила противника внушает уважение. Поразительно, но она продолжает расти. Молнии, разлетающиеся от него, становятся еще злее. Они струятся и стелются по снегу, бьют, рисуя замысловатые узоры в воздухе. Это уже не грозовые разряды, а сгустки первобытной ярости, сплетенные с чистейшей разрушительной энергией. Они не просто вонзаются в цель, они испепеляют, стирают с лица земли все, чего касаются. Один лишь краткий миг соприкосновения, и могучие сосны обращаются в уголь и пепел, твердый гранит плавится и течет, словно вода. Увернуться от этих всполохов смерти невероятно трудно, они будто сами находят цель, меняя направление и преследуя нас, словно разумные существа. Лапы волка окутывает потрескивающая аура. Он наступает рывком и, исчезнув, обрушивается на нас из тьмы. Когти вытягиваются, вспахивая землю и снег, оставляют уродливые рубцы на поверхности горы. Удары почти неразличимы. Каждый взмах вызывает мощный заряд электричества, раскатывающийся в стороны и покрывающий приличную площадь. Волк мечется по полю боя и раз за разом обрушивает серии ударов, пытаясь настигнуть нас. Кару уверенно держится в стороне, уворачиваясь от атак. Я же стараюсь перетянуть внимание монстра только на себя. Когда напарница напитывает меня своей энергией, ощущаю, как удары хотя бы немного наносят урон, пробиваясь через густую шерсть и бушующую вокруг зверя бурю. Сражаясь и постоянно смещаясь в стороны, мы быстро раскрашиваем эту часть горы в его тона. Из-под измененной земли вырывается туман, затрудняя видимость. Сближаюсь, атакую и отступаю, избегая клацающих челюстей и смертоносных когтей. Вблизи зверя невозможно долго находиться. Моя сила возросла, а количество и качество ки вышло на совершенно иной уровень, возможно, сопоставимый с этапом целиня. И все же нахождение в таком состоянии долго может не просто сократить жизнь еще сильнее, а оборвать ее полностью. Кару сближается со мной еще сильнее. Она почти стоит за моей спиной и двигается тенью, словно телохранитель, сбивая дальнобойные атаки непредсказуемых молний. В то же время девушка продолжает вливать в меня огненную силу, подпитывая длани асуры и не только их. Все мое тело окутывает пламя, от которого давно растаял снег и запекается земля. Волк становится еще злее. Его духовная энергия давит на нас, словно невидимая рука титана, самого Асуры. Она настолько плотная и тяжелая, что, кажется, способна смять сталь и расколоть гранит. Каждый вдох дается с трудом, воздух не хочет проникать в легкие. Всепожирающая буря уже разлилась, заполнив огромное расстояние вокруг. Она покрывает эту часть скал. Первобытный хищник мелькает тенью, обрушиваясь словно клинок убийцы. Мы улавливаем враждебную ауру и встречаем его контратаками. Пропускаю опасные удары мимо, отбрасываю лапы, когда когти перестают сиять фиолетовым, и пробиваюсь к его груди. Янтарные росчерки оставляют огненные следы, но их тут же окутывает тьма. Зверь становится все яростнее. Из пасти выливается густая непроглядная пена, шипя, спадает и разъедает все, чего касается. В глотке волка рождается сама тьма, еще более густая и непроглядная, чем самая темная ночь. Это самые настоящие техники, которые овладел духовный зверь на этапе целиня. А еще в багровых глазах заметен разум, пусть уступающий медведю Урсару из заповедного леса, но все же, хищник набрасывается на меня, щелкая зубами. Успеваю закрыться дланями Асуры. Он впивается в верхнюю пару. По янтарным призрачным конечностям бежит удушающая тьма, разъедая их. Будь это мои настоящие руки, вряд ли смог бы поднять их в этом бою еще хоть раз. Кару через захваченные длани направляет в пасть волка чистейшую магму. Зверь ревет, отпрыгивает, скуля, как обиженный щенок. Однако недолго. Тут же его визг перерастает в вой, опять оглушая и парализуя. Мы замираем на миг, а неумолимая тень вырастает рядом, за моей спиной, там, где стоит Кару. Ее накрывает лапа, однако тело девушки распадается на огонь. Обманка. Все это время мы расходовали лишь часть своей силы в атаках, задавая нужный нам темп. Волк же неосознанно действовал по нашему плану. Слияние душ позволило нам общаться без слов, словно мы – единое целое. Вокруг нас раскручивается огненная буря, смешиваясь с тьмой. Два стихийных бедствия вступают в противостояние. Я высвобождаю накопленную и разогнанную до предела ки и пропускаю ее через длани. Руки подрастают в размере и начинают мелькать с такой скоростью, что их даже не видно. Пасть волка щелкает впустую. Когти оставляют за собой мерцающий шлейф, но я способен отбить даже такую атаку. Из-под земли вырываются столпы пламени. Оно явно причиняет реальную боль врагу, так что зверь постоянно перемещается, и делает это по указке Кару. Мы загоняем его уверенно и решительно. Небо озаряет вспышка, пламя бьет сверху и снизу, поднимая врага в воздух. Он пытается сопротивляться, крутится, но я взмываю следом, ускоряюсь до предела легким шагом и мелькаю, нанося удар за ударом. Прыгаю, бью, приземляюсь, отталкиваюсь, не давая продохнуть, пока Кару удерживает его в воздухе. Каждый мой удар ослабляет чудовищного волка. Его темная шерсть окрашивается в бордовый, густая вязкая кровь пробивается из немногочисленных ран, но их становится все больше. В последний раз все шесть рук с треском вонзаются в хребет противника, и того с оглушительным грохотом впечатывает в истерзанную землю. Его тело прорывает толщу камня и почвы, погружаясь в нее, словно в зыбучие пески. Я падаю сверху подобно молоту и вкладываю в заключительный удар всю свою мощь, всю ярость и боль, всю жажду победы. На моем пути из пустоты сплетается стена пламени, которая вместо того, чтобы замедлить или помешать, наполняет меня обжигающей силой. Финальный удар не просто вышибает из волка дух, он превращает исполинского монстра в тлеющий обугленный остов. Злобная буря, сотканная из чистой разрушительной энергии, сходится к поверженному врагу и с ревом всасывается в него, на краткий миг оглушив и ослепив нас. В воздух взмывает исполинский столб черных молний, который пронзает небеса от горизонта до горизонта. Ослепительная вспышка озаряет окрестности, словно второе солнце, и темно-фиолетовое марево, порожденное некогда могучим духовным зверем, тает без следа, развеиваясь по ветру. Наша связь слабеет, мы стоим друг напротив друга, тяжело дыша, и улыбаемся. Да теперь у нас действительно есть чем порадовать Вастея. Глава 25. Сражение с древним зверем отлично демонстрирует возможности нашей совместной техники, но после ее использования во всем теле чувствуется безумная усталость. Выход за пределы естественного уровня развития весьма ощутимо сказывается на самочувствии. Нам требуется хороший отдых для восстановления. Уверен, если же нам потребуется применить технику несколько раз подряд, без последствий это не обойдется. Я до сих пор ощущаю, как остывает мое ядро. Плоть сильно утомлена. Благодаря особой технике восходящего солнца мы еще до освобождения демона смогли расширить свои меридианы. Сейчас я понимаю, что этот метод подойдет далеко не всем. Вероятнее всего, он рассчитан именно на адептов секты, которые подвергают себя подобным тренировкам. Кару, говорю я на пути обратно к отшельнику, нам надо с осторожностью использовать эту технику. Слишком большая нагрузка на ядра может полностью их разрушить. Ты прав, слияние душ – это незабываемый опыт, как и весь этот бой, признается спутница, но после него я чувствую себя совершенно разбитой. Словно ты летал в небесах, а теперь не можешь и встать. И не только это, все тело подверглось чрезмерной нагрузке. Будет чудом, если прямо сейчас я смогу драться в полсилы. Договорив, она потирает поясницу и совершенно не по-девичьи кряхтит, что мгновенно покрывает ее щеки румянцем. По дороге мы обсуждаем наши ощущения и, прибыв к отшельнику, делимся с ним. Слияние душ – превосходная техника, позволяющая перешагнуть свой текущий предел и расширить его, пусть и временно, но она, как обоюдоострый клинок, имеет и негативные последствия. В заключение резюмирую я, многократное использование техники будет стоить очень дорого, и платить придется частичкой собственной жизни. Верно, Рен, хмурится старик, однако сейчас у нас просто нет иного выхода, вам придется использовать ее еще хотя бы единожды. Ощутив на себе все эффекты и возможные негативные последствия, вы готовы пойти на это, рискнуть собственной культивацией, как будто у нас есть выбор, вздыхает Кару. Мы были готовы с самого начала. Я не хочу, чтобы история моего брата повторилась. Не хочу новых трагедий. Кто-то должен остановить это безумие, мрачно завершает она. Выбор есть всегда, возражает отшельник. Вы никому и ничем не обязаны в этом регионе. Так что решение за вами. Не обязаны, подтверждаю я. Это наш осознанный выбор. Мы используем технику столько, сколько потребуется. Поймав мой уверенный взгляд, напарница решительно кивает. «Тогда перейдем к делу», — хлопает в ладоши старик. «Пока вы путешествовали и сражались с монстром, я следил за сектой и обдумывал план предстоящей битвы. У меня есть несколько идей на этот счет. Регион накрывает волна беспощадного террора, имя которому — «Секта Восходящего Солнца». Название, выбранное в честь дарящего жизнь светила, теперь стало синонимом страха и беспросветного отчаяния. Его одного достаточно, чтобы люди в ужасе бежали сломя голову. Даже сторонники секты, которые за звонкую монету доносят информацию, теперь не хотят лишний раз иметь с ее адептами дело. Кто знает, чем может такая встреча окончиться. Да и как можно закрывать глаза на откровенное бесчинство последователей Восходящего Солнца. Одно дело – получить пару солиев, сдав кого-то с задатками культивации, и совсем другое – вернуться в собственную деревушку, выжженную дотла, и причина может быть любой, не к месту сказанное слово, косой или просто не слишком покорный взгляд, неважно, безумие демона пропитывает адептов от верхушки до самых низов, патриарх и мастера еще хоть как-то могут справляться с чистейшим злом, набирающим силу в глубинах секты, простые же адепты теряют себя и не могут сопротивляться, да и зачем, этот притягательный, манящий голос, что шепчет у них в голове, даст ответы, как стать сильнее, главное, служить ему, служить покорно и ревностно. Подобно саранче практики спускаются вниз с вершины горы и расползаются по окрестностям, захватывая, уничтожая и убивая последние остатки надежды среди обычных людей. Что тут можно поделать? Терпеть молча, сражаться или бежать? Выбор невелик, только как сражаться с теми, кто многократно сильнее. Простые люди в глубоком отчаянии, они уже устали и хотят дать отпор, но не могут. Местные чиновники от мала до велика продолжают закрывать глаза. Кнут и пряник действуют безотказно, да и то платят немногим. Пряников нынче на всех не хватает. Такая честь достается лишь самым влиятельным и важным, имеющим связи в соседних регионах, а лучше даже в столице. Остальная мелочь вроде деревенских старост и глав небольших городов банально запугана. Несговорчивые просто пропадают. Так что большинство разумно молчит, их не трогают, уже хорошо, иные бегут прочь целыми семьями, а некоторые накладывают на себя руки, боясь за собственные души и души своих близких. Больно черные слухи ходят о том, что творится на вершине горы и для каких целей похищают людей, однако не все так трусливы, кто-то даже рискует и связывается со столицей, вот только полученные известия не самые обнадеживающие. В секте прямо сейчас находится один из инспекторов. Поэтому столичные власти не торопятся вмешиваться, пока идет расследование. Сановник не отдает никаких распоряжений и секту не трогает, а ему нет причин не доверять. Да и сопровождающие его тени тревожных рапортов не отправляют. Единственной вестью, просочившейся и разлетевшейся по региону, стал слух о сопровождающем инспектора элитном боевом отряде из столицы, чья сила не уступит даже патриарху. Однако так ли это на самом деле, никто не знает. Полетит ли голова патриарха с плеч, станет известно только в конце расследования, а пока летят головы мирных жителей. Отшельник рассказывает нам об одной особенности секты. Все пагоды стоят на застывшей магме, отшельник указывает на карту, обращаясь к Кару. Во время парной культивации твоя сила достигнет небывалых высот, и ты сможешь пробудить жерло вулкана прямо здесь, под центральным павильоном. Значит, сначала нам надо в достаточной степени ослабить демона, а затем заманить его в эту точку. Я задумчиво потираю подбородок. Я отвлеку его внимание, сражаясь лицом к лицу, а ты тем временем растормошишь дремлющий вулкан. Если все пройдет по плану, мы сможем утопить эту тварь в потоках раскаленной лавы. Есть одна проблема, в голосе Кару звучит беспокойство. Помимо демона в секте остались мастера и сам патриарх. Если все они ополчатся против нас, даже слияние душ не спасет. Я хмурюсь, прокручивая в голове варианты. Если мы будем слишком долго удерживать технику, сражаясь со всеми, то рискуем погибнуть от истощения. Отшельник, у вас есть какие-нибудь идеи? Старик задумчиво чешет голову, погрузившись в размышления. Пауза затягивается. Однозначно, без помощи нам не справиться, рассуждаю я вслух, водя пальцем по карте. Но где найти союзников? Если кто-то сможет хотя бы ненадолго отвлечь врагов, дав нам время для битвы с демоном, это сильно повысит наши шансы на успех. Ищу подходящее место, но на ум приходит только крупный город. В окрестностях секты их не так много, всего 3. И какой же из них выбрать? Я думаю, мы можем поискать помощи здесь. Старик указывает на град под названием Арен. Его глава, один из племянников важного чиновника из Имперского совета, именно по этой причине этого человека и не трогают. Если вы сможете достучаться до него, в его власти оказать вам значительную поддержку. Командир Мэй объезжает окрестности, обследуя окрестные поселения. Пусть Янли, глава города, и считает, что дела секты их не касаются, однако начальник стражи Арена видит реальную ситуацию собственными глазами. Сожженная дотла деревня, почерневшие кости на одном из пепелищ, запах гари еще совсем свежий. Снег потихоньку присыпает выжженные остатки домиков. Командир, подъезжает к нему один из сержантов. Что будем делать? Доложить господину, а толку-то? По возвращении в город я доложу лично, задумчиво отвечает командир. Янли слишком увлечен пирами и новыми подношениями секты. Сам город в общем-то не бедствует. Поставки провианта доходят вовремя. Члены секты почти не заглядывают в Арен. Казалось бы, нет причин для беспокойства, однако Мэй смотрит глубже, в самую суть проблемы. Едем дальше, командует он. Я хочу проверить еще 2 места. Из десятка близлежащих поселений уцелело 7. 3 небольших деревушки уничтожено. В крупные населенные пункты адепты восходящего солнца тоже заходили, но забрали лишь 5 людей. Мэй прекрасно это понимает, это только начало. Рано или поздно статус господина Янли перестанет волновать этих демоновых фанатиков, и тогда город ничто не спасет. Время сейчас не на их стороне, и надо уже что-то предпринять. Мы проверим ближайшее кольцо поселения и поедем дальше. Я хочу посмотреть, как там обстоят дела. Есть, командир, отвечает седоусый сержант. Отослать гонца к господину Янли? Нет, он все равно будет занят на этих выходных приемом, вздыхает Мэй. Уверен, он даже не заметит нашего отсутствия. Начальник стражи пришпоривает крепкую лошадку, посылая ее вниз по склону. Отряд покорно следует за ним. Лишь один из солдат не проявляет должной осмотрительности в очевидно враждебной обстановке. Напротив, он выглядит потерянным и онемевшим. У него в этом городке жил брат. Двигаясь в сторону Арена, мы воочию видим масштабы творящегося в регионе бедствия. Людям, чьи предки веками жили на этой суровой земле, теперь приходится покидать насиженные места. Многие не успели сбежать вовремя. Кого-то забрал демон, кого-то – обезумевшие последователи секты. Те поселения, что не превратились в руины, сковал липкий, удушающий страх. Жители прекрасно понимают, что адепты восходящего солнца могут вернуться в любой момент. И это ведь не единственная проблема. Члены секты уже не так страшны, как безумие, которое, словно чума, захватывает людей. Они раздражительны и вспыльчивы. На мелкие обиды даже старые соседи, знавшие друг друга десятки лет, реагируют с яростью душевнобольных. Проходя через чудом уцелевшую маленькую деревушку, мы сталкиваемся с откровенной агрессией. Люди бледны, измотаны, но при этом набрасываются на нас с дрекольем, словно видят не трех странников, а ватагу разбойников. Приходится уклониться от боя, набрав большую скорость с помощью духовной энергии. Не драться же с крестьянами. По пути встречаем несколько отрядов из секты. Приходится потрудиться, чтобы остаться незамеченными. Видимо, они продолжают наши поиски. Даже вблизи города, прямо на центральной дороге, стоит пепелище небольшого поселения. Правда, по прибытии в Арин нас встречает неожиданная картина. Проспекты полны народа, везде стоит привычный рыночный гомон, словно и нет никакой угрозы. Создается впечатление, что жители этого места полностью отрешились от творящегося вокруг кошмара. «Это вообще нормально?» – недоуменно спрашивает Кару, оглядываясь по сторонам. «Сейчас узнаем», – я ловлю за рукав пробегающего мимо парнишку. «Послушай, ты в курсе, что происходит в округе?» Юноша бросает на меня настороженный взгляд и дергает рукой, пытаясь освободиться. «Эй, дядь, чего тебе надо?» – огрызается он. «Видишь, сколько народу, все в порядке. Расслабься и иди пропусти пару стаканчиков крепкого в таверне». Полегчает. Он поспешно уходит, поглядывая на нас через плечо. Не уверен, что он был искренен, подмечаю я. Мы отправляемся вглубь города, собирая слухи и продумывая план дальнейших действий. Общение с жителями не приносит плодов. По ним видно, что большинство врет или притворствует. Все так или иначе стараются уходить от разговоров. Те же, кто все-таки осмеливается без прикрас побеседовать о происходящем, считают нашу задачу безнадежной. Отшельник покидает нас, пообещав найти позднее. Мы условились встретиться в одной из таверн у городских стен. До поздней ночи общаемся с разными людьми и понимаем, что в этом городе дела обстоят еще хуже. Местный глава закрывает глаза на очевидную проблему, пока его лично не затронули бесчинства секты. По этой же причине жители так упорствуют, не признавая очевидного. Боятся, что их кинут в темницу, если начнут наводить смуту. В таверне Кару отправляется спать, а я не теряю надежды все же найти соратников. Побродив еще по городу, пока он не засыпает, возвращаюсь обратно в трактир. Странно, обычно в такое время тут и присесть негде, но сейчас ни души, даже завсегдатай пьянчуги куда-то подевались. Впрочем, одиночество мое длится недолго. Стоило мне опустить зад на лавку за одним из столов, как рядом присаживается крепкий мужчина в летах. Он пристально изучает меня, прищурив пронзительные серые глаза, и спрашивает: «Тебя же Кай зовут, верно?» «Допустим», — отвечаю я, изучая внезапного собеседника. «Нам есть о чем с тобой поговорить». Глава 26. Мужчина и я обмениваемся оценивающими взглядами. Его лицо испещрено мелкими морщинами и парой шрамов. Широкие плечи намекают, что физический труд этому человеку не чужд. Об этом же говорят и мясистые крепкие пальцы. В нем практически не чувствуется духовной энергии. По сравнению со мной в культивации он еще ребенок. Уровень ки ощущается выше, чем у большинства простых людей, но в допустимых пределах. Возможно, если бы он продвинулся по пути, то смог бы достичь больших высот, но тогда бы не прожил столь долгую жизнь. «Один момент», — произносит незнакомец, после чего поворачивается и кричит служанке: «Эй, дорогуша, иди-ка сюда, негоже гостям сидеть за пустым столом». Девушка зевает, но, услышав призыв, подбирается и шагает к нам. «Чего изволите?» Она дежурно улыбается и выполняет легкий поклон. Служанка миловидна, хоть и немного полновата. По ее бледному лицу видно, что работа отнимает много сил. Разглядев нас получше, девушка слегка краснеет. «Ох, простите, господин Хон, не узнала, что будете заказывать?» Ее тон становится более почтительным. Мужчина улыбается и добавляет по-отечески: «Ну какой я тебе господин, не нужно этих формальностей. Лучше скажи, что ты будешь?» Он переводит взгляд на меня. «Сегодня я угощаю, но взамен попрошу рассказать мне какую-нибудь интересную историю». Меня удивляет его щедрость и странная просьба. Кто же он такой? Впрочем, отказываться не стоит. Заказываю медовуху и миску мясной каши. Думаю, у меня найдется, чем поделиться. Глядишь, и разговор выйдет полезным. Мужчина выбирает жареную козлятину и несколько кувшинов местного пива. Приняв заказ, Служанка удаляется, мягко покачивая бедрами. Я ненадолго провожаю ее взглядом, после чего обращаю все внимание на своего собеседника. О чем хотел поговорить? Хмурю брови. Раз знаешь мое имя, искал меня не просто так, верно, не господин Хон? Хмыкнув, он отвечает. Видишь ли, дошел до меня слух тут один, что из секты восходящего солнца недавно сбежала парочка опальных адептов, а теперь они ищут помощи. Вот и решил разузнать все лично. Хон показывает крепкие зубы в хищном оскале. Кто ты такой? Мой голос становится жестче. Я глава городского собрания жителей, представитель простого народа в Арине. И не господин, ухмыляюсь я, незнатного происхождения, выходит. Не часто увидишь человека у власти, в чьих жилах не течет голубая кровь. Простые смертные, едва почуяв вкус могущества, спешат записать себя в благородное сословие. Не без этого, конечно, так устроен наш мир, все хотят равняться на лучших, отвечает он. Только в моем случае я равняюсь на отца. Глава городского собрания, не преемственная должность, а выборная. И я заслужил ее, как и мой отец до меня. А в чем суть твоей должности и как ты сможешь мне помочь? Значит, я был прав на твой счет, замечает собеседник. Давай поедим сначала. На голодный желудок кто дела обсуждает? К нам возвращается служанка с мисками дымящегося мяса, и разговор на миг смолкает. Хон берется за ложку и уже с набитым ртом добавляет. Ты расскажи лучше, о чем вы спрашивали у других. Я слышал вкратце, однако хочу подробностей. Что ж, пока что чутье молчит насчет моего нового знакомого, так что можно приоткрыть карты. Тем более мы и приехали в Арин, чтобы найти союзников. За едой я без утайки открываю ему детали творящегося в секте восходящего солнца безумия. В принципе, для местных жителей это не секрет, как я уже слышал, но, со слов Хана, многие углы сильно сглаживают, да и сектанты город не трогают, так что для многих жителей обвинения в адрес тех адептов звучат словно байки, коих про секту рассказывают немало. Когда речь заходит о демоне Вастее, Хон становится очень серьезным и внимательно слушает меня. Конечно, твои слова могут прозвучать как паника и попытка очернить секту, но даже в наших краях в последнее время было уничтожено несколько поселений, вздыхает глава городского собрания. Все списали на происки разбойников, да только я понимаю, это лишь начало. Если раньше город не трогали из-за нашего губернатора, то теперь, чую, осталось недолго. С этим надо что-то делать. У нас есть способ остановить секту, однако выступать одним против всей верхушки и демона мы не сможем. Нужна поддержка, нужны бойцы. Вот об этом я и хотел с тобой поговорить, улыбается собеседник. Простые люди тебе вряд ли помогут. Да и что они смогут сделать? Пойти на убой, как скот. Тут против адептов нужны либо другие адепты, либо хитрость. И в первую очередь надо заручиться поддержкой нашего господина Янли. И ты способен мне в этом помочь? Честно говоря, у меня есть сомнения на этот счет. Просто потому, что этот самый губернатор уже мог бы сделать ход против секты, если бы захотел, а раз не хочет, или слишком туп, или куплен с потрохами. Это вообще имеет смысл, уточняю я. Попытка не пытка, хотя и может ей стать, если сильно разозлить аристократов, хохочет Хон. Ладно, если без шуток, на этих выходных у господина Янли будет прием в его особняке. Помимо пира и веселья, он примет у себя нескольких человек, и я в их числе. Могу взять вас с собой, если устроит такой вариант. Выдам вас за своих помощников, ты же с симпатичной девчонкой был, до выходных еще есть время, так что я решаю обдумать его предложение и обсудить с Кару и отшельником, если он вернется к тому времени. Мы договариваемся с главой городского собрания, что встретимся, когда я буду готов дать ему ответ. Связаться с ним несложно, поможет трактирщик. На следующий день, сидя в нашей комнате, я рассказываю Кару о ночном визите. Сегодня она чувствует себя лучше, как и я. С каждым новым днем после использования слияния душ мы идем на поправку, но наше состояние еще не пришло окончательно в норму. Такова плата за силу, которую дает эта техника. Полное восстановление не должно занять больше пары дней. Мы все равно еще не нашли достаточно союзников, а от отшельника пока нет вестей. Рен, мне кажется, это отличная идея, отзывается девушка. А ты что думаешь, можно верить этому Хану? Вариантов у нас не очень много, рассуждаю я. Обязательно пойдем, но расслабляться не стоит. Сначала поспрашиваем в городе, кто еще может помочь с задуманным, и заодно разузнаем про Хана, его репутацию в том числе. Если он человек порядочный и надежный и сам предлагает провести нас к местному градоначальнику, глупо не воспользоваться возможностью. Авантюра, конечно, вздыхает спутница, но ты прав, без риска успеха не видать. Для начала мы выясняем, что это за союзник такой у нас нарисовался. Его интересы вполне резонны, спасти свою шкуру и людей, за которых он отвечает. В городе про Хана говорят много, люди его хвалят и любят. Лишь пара пьянчуг язвительно отзывается о нем, но таким лишь бы все приукрасить. Из-за Хана их чуть в тюрьму не бросили. Я даю положительный ответ через трактирщика, и вскоре за нами приходит девушка. Юная, красивая и высокая особа, внешне напоминающая Хана. Возможно, дочь. Прошу, следуйте со мной, приглашает она. Вас хотят видеть члены городского собрания. Хон не соврал, он действительно его глава. Помимо него там еще три десятка людей. Старосты общины жилых районов Арина. Они также встревожены происходящим в окрестностях города, поэтому готовы верить нам своей жизни и рискнуть положением. На прием к Янли можно попасть только по приглашению, и у Хана оно есть. Помимо себя, он может взять еще двоих, но только из городского собрания. Нас маскируют под влиятельных жителей. Я становлюсь луданом, каменщиком, наша внешность частично совпадает. Приходившая за нами девушка, действительно дочка Хана, помогает мне с гримом. Я бы мог применить технику, но такой секрет лучше хранить подальше от посторонних глаз. А вот с созданием подходящего образа для Кару выходит накладка. Среди совета всего две женщины, да и те гораздо старше возрастом. Просто так замаскировать Кару не получится. Единственный вариант – выдать ее за Джу, дочь Кухана. Она хоть и не входит в собрание жителей, но такую вольность ее отец может себе позволить. Моя спутница мастерски перевоплощается. Умелый макияж делает большую часть работы за нее, а подобранный оригиналом гардероб трансформирует мою спутницу в совершенно другого человека. «Ну что, готовы?» – спрашивает Хон. «Мы несколько раз отрепетировали наши роли и знаем, что говорить в случае расспросов. Готово, отец», улыбается Кару. «Только не ругайся», она растягивает гласные. «Я уже большая девочка, и на приеме у господина Янли ты позволишь мне немного выпить спиртного. У него, как всегда, будет самый лучший алкоголь из столицы». Она кокетливо прикрывает рот веером. Хонаш со смеху покатывается, а настоящая Джу, провожающая нас, сердито топает ножкой. «Не веду я себя так». Девушка с обидой отворачивается, скрестив руки на груди. «Еще как ведешь», парирует ее отец. «Я тоже заучил свой текст, но такого фурора не произвел. Моя спутница забрала все лавры себе. Ну, мне и не надо. Кокетничать я ни с кем не собираюсь. Нас отвозит на повозке в имение Янли. Территория находится на возвышенности. Высокая пагода в центре и несколько поменьше разбросаны по просторному парку. Несмотря на холод и постоянно идущий снег, усадьба словно застыла в лете. Уверен, это происки секты. Создать формацию, меняющую температуру и защищающую от непогоды, для них не проблема. Для людей устроили пышное празднество. Собралось много знатных жителей из разных родов. К моему удивлению, здесь немало адептов, только вот членов секты Восходящего Солнца нет, и слава о рангу. Влияние губернатора поражает. Если он смог уберечь дворян из своего города, возможно, он достаточно рассудителен и умен. Празднество проходит с размахом. Несколько просторных сцен собрали для представлений. В парке организовали тематические зоны и подают блюда прямо на открытом воздухе. Все гости довольны и наслаждаются приемом, пока вокруг в регионе гибнут люди. Здесь даже не так чувствуется влияние демона, словно оно обходит стороной это место. Люди начинают стекаться к центральной пагоде. К гостям выходит сам Янли. Моложавый, высокий и подтянутый, аккуратные усы и символическая бородка на лице. «Еще раз приветствую своих гостей в этот славный вечер», – провозглашает он. «Наслаждайтесь отдыхом и дарами, привезенными из столицы. Только тут вы можете вкусить плоды из теплых регионов страны, попробовать вина и гостинцы», – горделиво продолжает он. «А теперь, по долгу службы, разрешите мне покинуть вас ненадолго. Как говорится, совмещаю приятное с полезным. Позвольте нескольким гостям украсть меня на время, чтобы обсудить срочные дела». Его поддерживают аплодисментами. Люди наперебой кричат: «Возвращайтесь скорее, господин Янли, надо тоже отдыхать. Может, дела подождут, оставайтесь с нами. Извините, но мне придется покинуть вас. Обещаю скоро вернуться, и мы продолжим веселиться. Это важно для города». Слегка кланяясь, губернатор уходит. Я замечаю, как его лицо кривится. Просто тщательно созданный образ трудолюбивого чиновника. На входе в центральную пагоду нас пристально досматривают гвардейцы. Угрюмый мужчина одобрительно кивает мне и Хану, а вот Кару останавливает, вскинув раскрытую ладонь перед ее лицом. «Эй, Хон, ты что творишь? Зачем твоя дочка идет к господину? Ее же нет в совете», — недовольно кривится страж. «Я понимаю, еще повеселиться на приеме, такое допустимо, но...» Кару отвечает быстрее, чем успевает опомниться наш провожатый. «Господин, понимаете, я тоже хочу пойти по стопам отца и стать членом городского собрания. Отец взял меня с собой, простите его за вольность, но для меня это важно. Это часть моего обучения». Договорив, она хлопает длинными ресницами, изобразив трогательную невинность. «Ладно», — хмыкает охранник. Следующее помещение представляет собой зал в традиционном стиле. Стены украшены гобеленами и вышивкой. Мебель из лакированного дерева, несколько палочек благовоний дымят, наполняя комнату приятным ароматом. Янли восседает на возвышении, а мы усаживаемся на пол перед ним, скрестив под собой ноги. «Давно тебя не было у меня на приеме», — замечает градоначальник. «И вместо того, чтобы почтить меня, ты решил прервать празднество деловыми разговорами», — надменно хмыкает он. «Не лучшее время выбрал для серьезных бесед. Простите за дерзость, господин», — Хон склоняет голову. «Однако у нас для вас важные вести. Прошу, выслушайте». Губернатор делает равнодушный жест рукой, позволяя говорить. В его поведении не прослеживается встревоженная реакция человека, который всерьез воспринимает беспокойство своего подчиненного. «Мы не раз репетировали этот разговор, и в нем каждому отведена своя роль». Кару говорит меньше всех, лишь дополняет, смягчая наши мужские голоса. По статусу ей не положено. Хон же, наоборот, на правах старшего вещает больше всех. «Я делаю короткие, но важные вставки. Свои личности мы не раскрываем». На удивление, Янли слушает нас, не перебивая. Лишь время от времени он задает уточняющие вопросы. «Что скажете?» В завершение обращаюсь я. «Если мы объединимся с практиками и сообща выступим против секты, то сможем оттянуть ее внимание, пока они разберутся с демоном». Янли смотрит сначала серьезно, а потом заливается смехом. «Ой, каменщик Лудан решил поучить своего господина политике и военному ремеслу?» С усмешкой он облокачивается на колено и щурится. «Вам есть еще что сказать, Хон или Джу?» Хон хочет что-то добавить, но градоначальник обрывает его взмахом руки. «Так, стоп, хватит. Вы воруете время у других людей», — он грозит указательным пальцем. «Замечу, знатных, не безродных простолюдинов, как вы. Так что хватит». Его голос наполняется сталью, а глаза сверкают. «Ой, насмешили же вы», — Янли пристально смотрит на Хана. «Только из уважения к тебе, старик, не прикажу вас выпороть. Настроение хорошее, и я хочу, чтобы оно таковым и осталось. Убирайтесь, мы закончили». Ощущаю, как под кожей деревенеют желваки. Пламя вспыхивает в ядре, норовя вырваться наружу и залить этот зал кровью безмозглой пиявки, которая высасывает жизненную силу у всего региона. Благодаря ему опасная ситуация не просто не решается, а усугубляется с каждым днем. Не знаю, куплен ли он сектой, или просто в круговерте перов и разнузданных увеселений потерял рассудок, но это и не важно. Я могу забрать его жизнь легко, как сорвать колосок с придорожного поля. Затем поднимется тревога. Примчатся стражи, и мне придется драться еще и с ними. Подставлю Хана, который в общем-то не виноват, что его губернатор такой пустоголовый ублюдок, и все наши усилия по поиску союзников пропадут пропадом. Нет, это плохая затея. Я медленно выдыхаю и заношу лицо надменного чиновника в особый список. Список тех, кто должен однажды исчезнуть. Не сейчас, пока рано, но после Вастея придет и его черед. Стража выпроваживает нас уже не так дружелюбно, как встречала. «Я не могу здесь оставаться. Мне душно», — шипит Кару, оттягивая ворот темно-синего платья. «Это просто сумасшествие. Он дальше своего дворца мир видеть не хочет. Мы пойдем», — обращаюсь я к Хану, когда рядом нет лишних ушей. «Пировать, когда вокруг творится безумие, а смерть подступает к порогу, худшее, что можно придумать. Я все же останусь и постараюсь найти нам сторонников», — вздыхает глава собрания. «Простите, что не оправдал ваших надежд. Думал, что господин Янли будет разумнее». Вдвоем с девушкой спускаемся с холма в ночную прохладу города. В Арине не так снежно, как в других местах, где мы бывали. Рен, Кару хватает меня за руку, слышишь, и слышу, и чувствую. Сжимаю кулаки, разгоняя по телу ки. По нескольким широким улицам к нам едут всадники, окружая нас в кольцо. Беглецы Ка и Кару, вы задержаны, объявляет один из стражников через опущенное забрало. Мне достаточно высвободить свою ауру, чтобы лошади начали боязливо ржать, непривычные к такому давлению ки. Лучше бы вам уйти с дороги, предупреждаю я. Мы пришли сюда не воевать, а помочь вам, но, если придется, я покажу разделяющую нас пропасть. Остыньте, ровным голосом произносит мужчина, выезжающий из-за спин своих товарищей. Его доспех отличается от остальных качеством. Гладко выбритое лицо напряжено и покрыто шрамами. Волосы зачесаны назад и стянуты в хвост. Мы тоже не хотим воевать с вами, добавляет он. Меня зовут Мэй, глава городской стражи, и есть кое-что, объединяющее нас. Да, что же? Хмуро спрашиваю я, отказ закрывать глаза на созревшую проблему. Продолжим разговор в более удобном месте или будем вести его посреди улицы на глазах у всех? Переглянувшись с Кару, мы киваем. Выясняется, что Мэй, в отличие от своего господина, видит ситуацию совершенно иначе. Нам еще раз приходится повторить свою речь, но уже без масок. И у вас есть план, как покончить с сектой восходящего солнца? Пристально смотрит на нас командир. Да, нам надо выманить основные силы с территории, разъясняю я, когда мы сидим возле карты. Сражаться не обязательно, вряд ли вы сможете собрать столько сильных адептов, чтобы дать бой. Главное, дать нам время, и мы покончим с демоном, а тогда уже можно будет сразиться и с остальными. Или же воевать с ними и вовсе не придется. Но, конечно же, если у вас есть хорошие практики, которые не побоятся рискнуть жизнью ради нашего региона, добавляет Кару, будет отлично. Я хочу остановить секту восходящего солнца, признается Мэй. Мы объезжали территории и видели, что там творится. Мне потребуется несколько дней, чтобы собрать людей. Задействую все свои связи, кину клич по ближайшим городам. Вы не единственные, кто видит, к чему все идет. Просто до этого у нас не было того, кто может бросить вызов патриарху. Что ж, я помогу вас, клянусь своей честью, он бьет кулаком по нагруднику, вызывая ясный звон. Потомки не смогут сказать, что я трусливо поджал хвост и бросил своих земляков в беде. Мы покидаем кабинете главы городской стражи, а вскоре возвращается и отшельник. Он рассказывает, что смог найти несколько адептов, готовых нам помочь, а также делится сведениями касательно трех ключевых персон. Ван Лу, судя по слухам, отправился к демону и пропал. Если верить болтовне патриарха, то демон дарует ему силу. Сам же демон тоже не показывается, а вот патриарх, наоборот, на некоторое время покинул секту с несколькими мастерами. Этой информацией мы делимся с нашим новым союзником. На сбор уходит несколько дней. Распределив людей по отрядам, мы выдвигаемся к нашей цели. Тянуть нельзя, надо пользоваться моментом, пока отсутствует патриарх. Помимо него там осталось еще немало сильных адептов. Взобравшись вчетвером на возвышенность недалеко от секты, мы обговариваем последние детали. Над нами сгущаются свинцовые тучи. Сверху срываются первые льдинки. Начинается град. Глава 27. Мы обсуждаем последние штрихи предстоящей битвы. На подступах к секте по склону было обнаружено несколько патрулей обезумевших адептов, однако основные силы врага остаются на территории. Вот здесь и здесь. Отшельник указывает рукой на две дальние точки, есть возможность подобраться незамеченными. Так мы сможем застать их врасплох. Про эти места современные члены секты не знают. Возможно, проходы и укрепили, но проникнуть я смогу. А пришедшие с вами адепты смогут провести отряд командиром и... Спрашиваю я старика. Да, среди них есть несколько бывших членов секты, отзывается он. Они хорошо знают территорию. Вы же сможете пробраться вот здесь, если вас поведет мой человек. Отшельник указывает на правый край скалистого гребня, окружающего территорию восходящего солнца. Я пойду по левой стороне с остатка адептов, старик показывает узкое место. Местность там сложная, и простым людям будет пройти непросто. Напоминаю, вставляет Мэй, нам не удалось собрать достаточное количество адептов, так что это нападение будет больше напоминать представление странствующих лицедеев. Все, что мы сможем, так это отвлечь внимание врага и оттянуть его в сторону от центрального павильона, где обосновался демон. Этого будет достаточно, если каждый отлично отыграет свою роль, возражаю я, мы не будем понапрасну жертвовать жизнями ваших людей, но без смертей здесь, увы, не обойдется. Кай, думаешь, мы поднялись сюда ради забавы или посмотреть на местные красоты? Хмурится командир стражи. Мы понимаем, что на кону. Каждый из нас здесь, чтобы спасти свои земли от этого бедствия. Все мои люди готовы отдать жизнь за благополучие потомков. А ведь действуем мы самостоятельно, без ведома и разрешения господина Янли, так что в любом случае нам не сдобровать. Выживших накажут, понизят в звании или вовсе кинут в колодки. Если я выживу, этому не бывать. Мы специально приготовили кое-что, чтобы пустить искры в глаза врагу и сократить ваши потери, говорю я. Никто не планирует кидать ваших ребят на убой. Есть у нас кое-что взрывоопасное. Кару, довольная собой, достает несколько стопок огненных печатей. В пылу битвы они послужат хорошим подспорьем. Много урона не нанесут, но зато смогут посеять хаос. Даже подожженная одежда добавит трудностей, а применить их сможет любой, кто может хотя бы чуть-чуть использовать ки. Много у вас этих печатей, интересуется Мэй. Надо распределить их среди всех отрядов. Мы с Кару долго думали, как хотя бы немного уравнять шансы, и я предложил такой вариант. Совместными усилиями, пока наши войска добирались до секты, мы разработали весьма простую, но эффективную печать. Вместо слов я ставлю на стол небольшой деревянный ящик. Мэй вызывает одного из своих сержантов и приказывает распределить печати среди командного состава, а те уже раздадут их подчиненным. Прежде чем отпустить бойца, Кару подробно инструктирует его, объясняя все хитрости использования такой печати. В итоге мы разделимся на три отряда, подвожу я итог нашего плана. Кару и я смешаемся с основными войсками и пройдем через центральные ворота. Сильно не будем отсвечивать, пока не попадем внутрь, а там уже вы оттягиваете на себя максимум сил врага, пока мы разбираемся с демоном. Когда начнется основная битва, постарайтесь убраться подальше от центральной пагоды. Во время использования нашей совместной техники мы можем разбудить вулкан. Командир стражи бледнеет, поджав губы. Для обычного человека практики кажутся бедствием не лучше демонов. В секте тем временем творится хаос. Патриарх пропал, а мастеров раздирают противоречия, которые удалось посеять командиру теней. Лиминсан, заручившись поддержкой нескольких местных мастеров, планирует самолично разоблачить и ликвидировать патриарха Эмрисса. Инспектор Ван Лу до сих пор не вернулся, а вход в зал, где пропал безмозглый сановник, запечатан. Да он уже и не нужен. Все это развязывает офицеру руки, позволяя самостоятельно принимать решения и создать ту версию событий, который покажет его в самом выгодном свете. Лимин решил забрать все лавры этого дела себе, чтобы больше никогда не прислуживать тупоголовым чинушам. А нет, он будет сам отдавать приказы и устранять подобных ублюдков, порочащих честь империи. Иван Лу и патриарх Эмрис станут его ступенькой к очередному повышению. Он уже придумал, о чем доложит в столицу в дополнение к головам предателей. В это же время патрули, выставленные на подходах к секте, докладывают, что к ним приближаются вооруженные люди, и среди них есть адепты. Совет мастеров, оставшихся во главе секты на время отсутствия патриарха, раздирают противоречия, не без вмешательства Лимина. Несколько мастеров, которых главе посланных теней удалось склонить на свою сторону в обмен на гарантии безопасности, активно вносят разлад и препятствуют выработке единого решения. Они требуют начать переговоры с подступающими чужаками. Тем более, что благодаря доспехам в этих отрядах распознали войска одного из городских наместников. Однако самое голосистое большинство мастеров все же настаивает готовиться к сражению. Мы с Кару подступаем к основным воротам, уже во второй раз за последние месяцы. Однако в прошлый заход мы шли сюда с надеждой, а сегодня хотим разрушить это место. Снаружи адептов нет, но когда наш отряд приближается к массивным створкам, чтобы открыть их с помощью печатей, сверху раздается громкое предупреждение. Не вздумайте подходить ближе или будете уничтожены. Именем наместника Янли, откройте врата, требует Мэй. Мы требуем аудиенции у патриарха. С чего это? Что вам здесь нужно? Слышится голос с другой стороны. В окрестностях Харина было уничтожено несколько небольших поселений, объясняет переговорщик. А к нам это имеет какое отношение? Пока они болтают, несколько адептов под маскировкой подкрадываются к воротам. Благодаря отшельнику нам известно, что в настоящий момент секту окружает лишь несколько техник, чья главная задача поднять тревогу и оповестить членов секты о приближении незваных гостей. Раньше же территорию секты накрывало сразу несколько защитных техник, которые за прошедшие века спали, поскольку их не обновляли, то ли утратили знания как, то ли не захотели тратить ресурсы на закуп дорогостоящих духовных ядер и чернил. Видимо, текущее и прошлое руководство понадеялось на природную защиту. Все же осадить такое место, прикрытое со всех сторон горными пиками, невероятно сложно. Пока идут переговоры, к воротам прижимают листы с печатями. На массивных створках вспыхивают контуры мерцающих иероглифов. «Уходите!» — гаркают с той стороны. «Мы не можем выполнить ваши требования. Патриарха сейчас нет на месте, он уехал по делам. Без его согласия мы не можем вас впустить. Тогда пусть нас примет тот, кто его замещает», — тянет время капитан. «Я узнаю, но ничего не обещаю. В настоящий момент все мастера заняты. Понятно, это болтовня, лишь отвлекающий маневр, аналогичный нашему. Привратник просто не мог не увидеть небольшую армию. Мэй отступает, сделав вид, что принял предложение противника. Постойте, звучит чужой голос из-за стен, и в этот момент срабатывают печати. Взрывная волна простирается на добрый десяток шагов. Оглушительный хлопок бьет по ушам, свистят осколки камней и металла. Врата выдерживают, но по ним пробегает сразу несколько трещин. Наши адепты, устроившие небольшую диверсию, используют заготовленные техники. Каменные глыбы вырываются из-под земли и врезаются в поврежденную преграду, словно тараны. Ворота трещат и с хлопком улетают внутрь прохода. В ту же секунду остальные бойцы несутся вперед. Сражение началось, и теперь только от нас будет зависеть его исход. Атака начинается сразу с нескольких сторон. Видно, что практики восходящего солнца готовились. Внутри тоннеля, лежащего за воротами, стояло несколько заграждений. За ними скрываются оглушенные новички. Юнцы трясут головой и открывают рот, словно выброшенные на берег рыбы. Мастера, как всегда, не хотят пачкать свои руки. Выставили на убой молодняк, сберегая сильных адептов. Бойцы Мэя действуют умело. Небольшое количество адептов в этом ударном отряде компенсируется слаженностью их действий. Они прикрывают друг друга от ударов, отработанными движениями комбинируют различные стихийные техники. В целом, такая выучка внушает уважение. Мы с Кару в бою не участвуем. Двигаемся в тылу, чтобы не выдать свое местоположение. Пока товарищи справляются и без нас. Вместо луков войска Арина используют многозарядные арбалеты. В закрытом пространстве они более эффективны. Вдобавок умелые бойцы наматывают на болты печати кору. Такой выстрел при попадании производит взрывной эффект. Пронзительные крики, бьющая в лицо кровь и бегство сквозь тьму. Самоуверенность обороняющихся быстро тает, а я удивленно наблюдаю, насколько эффективно обычные люди могут противодействовать адептам, пусть и новичкам. Используемые против нас техники довольно слабы, так что лишь горстка практиков своевременно включается в бой, постепенно вытесняя учеников секты из тоннелей. Когда мы вырываемся из тоннеля на волю, одна из пагод по левую руку уже пылает, словно сухостой. Языки пламени беспощадно расползаются вверх, пожирая величественную древнюю постройку. Дальше мы сами. Задержите их, бросаю я Мэю, и не рискуйте понапрасну, злите их, выманивайте на себя. Без вас разберусь, отрезает он. Найдите и уничтожьте это демоново отродье, а уж мы тут позаботимся, чтобы ублюдки не скучали. Скалится командир, блеснув треснувшим клыком. Часть отряда укрепляет позицию в узких воротах. Опытные бойцы даже без ки смогут удержать эту точку. Увы, они всего лишь обычные люди. Хоть и сражаются самоотверженно, но смерть настигает их быстро, ведь к воротам постепенно стекаются более сильные адепты. Несмотря на все эти трагические смерти, я все же вижу лучик надежды, в действиях членов секты заметен разлад. Отряд отшельника, как тот и предполагал, добирается до цели первым. Его предположения оказываются полностью верны. Никто не оберегал этот проход, так что всего лишь несколько адептов спокойно проникают во внутренний двор по скалистой местности, используя технику земли, чтобы открыть заваленную несколько сотен лет назад тропинку. Диверсанты проникают в одну из ученических казарм и, вскрыв хранилище, переодеваются в одежды адептов секты восходящего солнца. С прочими союзниками бойцы отшельника условились, что не будут лезть на рожон, чтобы не попасть под огонь своих же. Впрочем, подобная ситуация сейчас здесь не редкость. С удивлением старик замечает, что в секте творится настоящий хаос. Некоторые ученики и адепты выступают друг против друга. Видимо, демон окончательно свел их с ума. Подпалив пагоду, воины под контролем старика группами по 2-3 человека сливаются с бегущими прочь в панике учениками. Увы, даже под маскировкой отшельник все равно остается стариком. На тренировочном поле перед пылающей пагодой он сталкивается с группой мастеров, спешащих к пожарищу. Один из них, что-то почувствовав, без всякого предупреждения наносит резкий удар, но покрытый морщинами противник растворяется в пустоте. Лишь хриплый смешок звучит на фоне треска пламени. «Идите без меня!» — кричит остальным практик восходящего солнца. Смрад старой крысы витает в воздухе. Придется с ним разобраться. Он озирается с гримасой ненависти на лице в поисках исчезнувшей цели. Его движения дерганые, наполненные злобой и первобытной яростью. Забавно, цедит мастер, что тот, кто добровольно отказался от своего имени и отрекся от служения какой-либо стороне, все же решил выбрать ее. И насколько же глуп оказался твой выбор. За веки у секты было много врагов, но никого из них не осталось в живых. Восходящее солнце пережило их всех. Переживет оно и тебя. Ну что вы, мастер Райс, из пустоты слышится голос старца, но его еще не видно. Я не нарушал своих обетов отшельника. И в отличие от вас, я по-прежнему служу секте. Старший наставник активирует технику, и вокруг него бурными волнами разливается вода, заливая всю площадку. Давно же мне приходилось сражаться, щерится Райс. Битва против человека, чья мощь подобна целой армии, станет для меня хорошей разминкой. Разминки не нужны мертвецам, бесстрастно отвечает отшельник. Из земли поднимается фигура, быстро обретая старческие черты, но никто бы не назвал его дряхлой развалиной. В серых, льдистых глазах нет милосердия, терпения или гуманности. Только убийственное намерение сквозит в его взгляде. Два опытных воина рывком сходятся в поединке. Позади них горит дворец, а вокруг нарастает хаос сражения. Пока мы прорываемся к центральной пагоде, поначалу нам удается избегать стычек. Не хочется привлекать лишнего внимания, ведь мы движемся против течения, что может вызвать подозрения. Однако на подходе к сердцу секты адепты установили ряд ловушек, защитные техники, активирующиеся при вхождении в них. Несколько мы минуем, ощутив нестройный ряд формаций, но в одну все же наступаем. В ту же секунду вокруг нас формируется иллюзорный лабиринт. Пока мы находимся в его пределах, врагов не видно, а их ауры почти не чувствуются. Враг не ждет, пока мы адаптируемся. Шквал атак обрушивается на нас со всех сторон, и таких ударов действительно сложно избежать. Уловить присутствие противников удается лишь тогда, когда они оказываются на расстоянии вытянутой ладони. Спасают отточенные рефлексы и умение действовать слаженно. Мы с Кару держимся спиной к спине, продвигаясь все дальше к источнику техники. Она слишком сильная, и ее явно поддерживает кто-то из мастеров. На разгадку этой головоломки уходит драгоценное время. Наконец, найдя затаившегося в подвале и сокрытого под иллюзией адепта, мы выбиваем его из равновесия. Он выходит из глубокой медитации и тут же бросается в бой. Лишь совместными усилиями нам удается одолеть его. Кару окутывает нас огненным туманом. Ее техника стала сильнее, а наша синергия позволяет растворять собственные ауры. Теперь роли меняются. Мастер рыщет во мгле, словно заблудившийся ребенок, а я скручиваю его оплетающим побегом. Он почти мгновенно уничтожает мои растения, перемещаясь в мороке, но я быстро меняю позиции, подстраиваясь под его ритм.